Сотников сидел напротив капитана, а тот, глотая слезы, путанно рассказывал заплетающимся языком. «Она попросила меня отвезти к матери в гости, понимаешь, амиго? Это Альмана, городок на севере Сургана. Там хорошо, чистый воздух, добрые люди. Ее мать попросила меня привезти мясо, вина, зелени. Меня не было 3 часа, амиго. Всего 3 часа. О, Шенни, деда! Я убил бы их всех. Они забрали мою девочку, мою доченьку, и оставили записку. Вот». Эльгара с трудом попал рукой в карман, вытащил смятый лист бумаги, бросил на стол. Комок покатился, едва не попав в лужу дистиллята. Капитан пил какую-то жутко крепкую выгонку из винограда и остановился перед Олегом. Развернув листок, Сотников пробежался глазами по ровным строчкам и ничего не понял. Это был не русский, не испанский, не английский язык. Он вообще не знал таких букв, какие-то закорючки, черточки и петельки, похожие на узоры. Отложив записку, Сотников посмотрел на несчастного Эльгара. «Вашу дочь похитили, да, и вы не знаете, кто, так?» «Знаю, амиго, знаю, Шенни, деда!» Капитан заскрипел зубами. «Когда найду, кишки выпущу. Давай выпьем!» «Да погодите вы пить. Вам уже достаточно!» Сотников решительно убрал со столика бутылку. «Надо срочно принимать меры!» «Какие меры? Какие меры, девочка моя?» Опять завыл Эльгара. «Так!» — Олег хлопнул ладонью по столу. «Давайте по порядку. Это ведь Норвегия? Цивилизованная страна, член Европейского Союза. Нужно обратиться в полицию, в службу безопасности, сообщить о похищении человека. Потом, вы ведь испанец? Свяжитесь с консулом». «Ви! Ви Клебозишвили!» «Кто?» — грубое грузинское ругательство. «Какой испанец? Кто испанец?» — закричал Эльгара, вскакивая и потрясая огромными руками. «Я грузин, я из Тбилиси, Савлабара, Мемквия, меня зовут Эльдар Анчурия, девочка моя!» И тут Сотников понял, кого ему напоминает этот человек. Выдающийся вперед подбородок, усы, брови, улыбка, крупные зубы. Капитан Эльгара был удивительно похож на актера, игравшего главного героя в советском фильме «Мимино», только ростом повыше. «Ну, какая разница?» — несколько опешив пробормотал Олег. «Норвежская полиция — дурак!» — рявкнул Эльгара, выпучив пьяные глаза. «Это не Норвегия. Это вообще не земля. Это Центрум». Щелк! В голове Сотникова словно включили лампочку, и она осветила множество вещей, которые в темноте казались совсем не тем, чем были на самом деле. Это вообще не земля. Разноцветные кусочки сложились в мозаику, изображение обрело целостность. Перемещение в пустыню, дирижабль с арфой, долина шепотов, скальный дом, удивительный насос, искровые светильники, мартыши, записка на неизвестном языке. «Центрум», прошептал Олег, словно попробовав название на вкус. «Да, деда Шенни, Центрум!» Эльгара резко выпрямился, покачнулся, но оперся на спинку кресла и удержался на ногах. «Здесь все не так, как ты привык». «А как?» — задал дурацкий, но, в общем-то, логичный вопрос Олег. «Иди за мной». Расставив руки, чтобы сохранить равновесие, Эльгара отправился в кабинет. Там он взял со стола несколько скрепленных обычных канцелярской скрепкой листов бумаги, небрежно сунул Сотникову. «Читай, Мига, ты все поймешь». Олег ожидал опять увидеть странные закорючки, но текст оказался на русском языке. В левом верхнем углу синел штамп. Главный штаб пограничной охраны. Заглавие гласило: «Памятка для прибывающих». Далее шли пункты. Сотников прочел первый, затем второй и почувствовал, что ему стало жарко. Перед Олегом вдруг раскрылся целый мир, огромный, бескрайний, со своими сложными законами и правилами. А главное, это действительно была другая планета, на которой жили люди. И не люди. «Ух ты!» — пробормотал он, дойдя до второй странички. «И что, сюда может попасть каждый?» «Да», — вяло ответил Эльгара. «Амиго, пойдем на кухню, я хочу есть». Олег с трудом заставил себя оторваться от чтения и последовал за капитаном, сжимая свернутую памятку в кулаке. На кухне было пусто. Мартыши сложили грязную посуду в мойку, убрали со стола остатки вчерашней трапезы Сотникова и спрятались в каморке. Олег сел на стул, развернул памятку, но тут Эльгара вдруг сгреб его за шиворот и развернул лицом к окну. «Это что такое?» — сурово спросил он, указывая серебряным ножом на рисунок на стене. — Ты что, Базишвили, видел Нию? — Ее зовут Ния, — спросил Сотников и расплылся в довольной улыбке. Прекрасная незнакомка обрела имя. И какое? — Ния. Это было как капелька росы, повисшая на краю травинки летним утром, чистая и искрящаяся под лучами утреннего солнца. «Ния», — повторил Олег. «Заткнись!» — заорал Эльгара. «Скотина, сволочь! Я тебя убью!» Он начал лапать кобуру на боку, но Олег ловко высвободился и нырнул под стол. Грохнул выстрел, затем второй, третий. Запахло порохом и гарью. Эльгара полил в столешницу, но 9-миллиметровые пули застревали в толстых брусьях, из которых она была сработана. «Выслушайте меня!» — крикнул Сотников в перерыве между выстрелами. «Вы же взрослый человек! Бах! Бах! Вы же тоже любили! Бах! Я люблю ее!» — крикнул Олег в очередной раз. «Я все для нее сделаю!» «Да не любишь! Не любишь!» — застонал Эльгара и рухнул на жалобно заскрипевший под его весом стул. «Ты что, не дочитал до 15-го пункта? Все, кто в первый раз прибывает в Центрум, получают особые способности к овладению какими-либо навыками. Так кажется. Ты можешь выучить другой язык за 3 дня, стать кузнецом или стеклодувом, научиться метко стрелять или драться, как Брюс Ли. А ты увидел мою Ниечку и научился любить ее, понял ты, дурной Базишвили?» «А что в этом плохого?» — с вызовом поинтересовался из-под стола Сотников, который на самом деле ничего не понял. «Может, и ничего», — пьяно вздохнул Эльгара. «Однажды что-то подобное все равно должно было случиться. Красивая дочь — беда для отца. Вылезай, Амиго, давай выпьем. Как там тебя зовут?» «Олег», — сказал Сотников, выбираясь из своего убежища. К его удивлению, на столе уже стояла та самая бутылка зеленого стекла, стаканчики и тарелка с сыром. В дверях замерли 2 вездесущих мартыша. «Ты что, и правда художник?» — спросил Эльгара, разливая остро пахнущий напиток. «Да», — коротко ответил Олег и, в свою очередь, поинтересовался. «Это что, самогон?» «Это чача». В глазах капитана блеснула гордость. «Настоящая. Мне из Марнеуля привозят. Это около Тбилиси, там такие виноградники, ах!» «Как привозят?» — опешил Сотников. «Вы же сами сказали, это другая планета». «Это долгая история, амиго». Эльгар оттолкнул к Сотникову стакан. «Эй!» «Да какой там пей, нам же Нию нужно спасать!» — взвился Олег. «Сейчас мы ее не спасем!» — сказал капитан, выдохнул и вылил содержимое своего стакана в рот. Шумно задышав, он округлил глаза, заел чачу куском сыра и прохрипел перехваченным горлом. «Без образца, ах, они ее не отдадут, уф!» «Что еще за образец?» — опасливо принюхиваясь к чаче, спросил Олег. «Я же говорю», — развел руками Эльгара. Это долгая история, амиго. Ты хорошо рисуешь, красиво. Да плохо я рисую, бездарно, — отмахнулся Олег. Просто ваша дочь очень красивая. А что за образец? Говорите, я для нее луну с неба достану. Луну не нужно. Нет, девочка моя... Эльгара уткнулся лицом в ладони и снова завыл, словно брошенный пес под осенним дождем. Сотников разозлился. Больше от неведения, чем от беспомощности. Украдкой он вытащил из-под локтя Эльгара маузер, убрал его за спину, выпил обжигающий чачи, градусов в ней было никак не меньше 70, и крикнул так, что стекла звякнули. «Хватит!» Эльгара медленно поднял заплаканное лицо. Слезы висели на кончиках усов. «Хватит реветь! Ты же мужчина!» Размахивая маузером, Олег выскочил на свободное пространство у окна. «У него дочь украли, а он тут бухает вместо того, чтобы ее спасать. Давай, поднимай задницу, и полетели!» «Вставай, я сказал, а то...» «А то что?» Тихо и даже как-то благоговейно спросил Эльгара. «Стрелять будешь?» «Давай, Биджо, мальчик». «Правильно. Стреляй в глупого старого грузина. Вон сюда. Прямо в лоб». Он показал куда. «Только не промахнись. А потом выстрели себе в лоб, потому что без меня ты никогда не сумеешь выбраться отсюда. И не сможешь помочь Нии». Олег почувствовал себя глупо. Весь его порыв куда-то улетучился. На смену злости пришел стыд. В самом деле, что он разорался в чужом доме? «Но надо же что-то делать», — растерянно сказал он. «Надо», — кивнул Эльгара и разлил чачу по стаканам. «Но сначала нужно дождаться телеграммы. В ней будут инструкции и указания. Она придет завтра утром. Отдай пистолет, амиго». Положив маузер на стол, Сотников взялся за стакан. «Раз у нас так много времени, может быть, тогда ты, вы...» «Говори ты», — махнул рукой Эльгара. «Может быть, ты расскажешь, кто похитил Нию, и вообще, что тут происходит?» Высморкавшись, Эльгара залпом выпил чачу, поставил локти на стол и тихо, практически трезвым голосом сказал. «Нас было два друга. Я и Леван Гергадзе. Мы выросли в одном тбилисском дворе. Наши бабушки дружили, а наши родители занимали друг у друга деньги до зарплаты. Это было странное время, небогатое, но очень светлое. Помню, как просыпаюсь утром, выхожу во двор, он у нас маленький был, между нашим домом и домом Ливана. Во дворе тень лежит, густая, синяя почти, а небо наверху как будто из стекла, а через проход, через арку, которая ведет во двор, бьет солнце так, что асфальт кажется покрашен желтой краской». «Красиво», — улыбнулся Сотников. «Прямо как на картинах Томмазо Гагаладзе». «Такого не знаю», — отрезал Эльгара. «У нас свои картины были. Маслом, зеленью, бараниной. Ха-ха. Мы с Ливаном промышляли на Авлабарском рынке. Благородные разбойники, сухопутные пираты. Его звали Леопард Грей, а меня Эльгаро». «Почему Леопард?» «Ты что, амиго, не читал «Наследника» из Калькутты?» — удивился Эльгара. «Мы даже испанский язык начали учить. Потом мне это помогло поступить в Тбилисский университет. Но дальше так получилось, что союз развалился, а Ливан завлек меня в Мхедрионе». «Куда?» «Ты что, совсем темный? Мхедрионе — это, ну, Джабо Силиани. Авторитетный был человек. Как он красиво сказал, демократия — это вам не лобби укушать. Дело было в начале 91-го года. Грузия в этот момент занималась тем, что брала суверенитета столько, сколько может. В нашем грузинском варианте Это означало весь. Эльгар налил себе еще чача, плеснул Сотникову и продолжил свой рассказ. Олег, глотнув обжигающего напитка, слушал капитана. Он ничего не знал о событиях в Грузии, и слова Эльгара стали для него откровением. Поначалу очень сложно было понять, почему, например, доктор филологических наук, писатель и диссидент Звиад Гамсахурдия, став первым президентом независимой Грузии, не нашел ничего лучше, чем взять на вооружение откровенно нацистскую доктрину «Грузия для грузин». В Южной Осетии и Абхазии тут же начались столкновения. Дело запахло войной. Это не укладывалось в голове Олега, но и Эльгара не мог объяснить, почему это произошло. «При Союзе мы жили мирно», — сказал он. «А тут все словно взбесились. Никто ничего не понимал, но все бегали на проспект Руставели и орали: «Грузия, Грузия, Гамсахурдия!» Вот в этой мутной водице, изрядно подкрашенной кровью, и всплыл криминальный авторитет Джаба и Асселиани. Автор знаменитого афоризма, первую часть которого про Лобио привел Эльгара. Полностью эта фраза звучала так: «Демократия — это вам не Лобио кушать. Всех врагов демократии будем расстреливать на месте». И Асселиани в одночасье превратился из вора в законе видного государственного деятеля. Он возглавил националистическую организацию Мхедриони и первым делом повел своих боевиков вооружаться. Начались нападения на военнослужащих, милицию, даже на военные городки. В окрестностях Тбилиси была расквартирована мотострелковая дивизия, которой командовал генерал Рохлин, тот самый, что собирался спустя 8 лет совершить государственный переворот, но в итоге погиб у себя на даче при очень странных обстоятельствах. В Тбилиси людям в форме стало опасно появляться на улицах. Одного из прапорщиков дивизии, которой командовал Рохлин, ударили в метро топором по голове. Было несколько случаев угона военного транспорта. В городке Зистафоне бойцы Мхедриони разоружили местную милицию, захватили технику и боеприпасы. Над Грузией встал призрак анархии и бандитизма. Ливан, он крутой был, водил дружбу с людьми из Мхедриони. Откинувшись на спинку стула, рассказывал Эльгара. Они называли себя рыцари. «Почему?» — удивился захмелевший Олег. «Мхедриони так переводится», — объяснил Эльгара. «Хотя рыцарского в их поведении было немного, особенно если учесть, что там было множество уголовников, выпущенных Гамсахурдия из тюрем. Одевались они как гангстеры из голливудских боевиков, джинсы, пиджаки и темные очки, которые не снимали даже в помещениях. Представляешь? Приезжает на рынок 10 белых волк с тонированными стеклами. Оттуда выходят люди, все одеты одинаково и все в темных очках. Впереди идет самый молодой, Ливон, и несет сумку, а торговцы складывают в нее деньги». «Так у нас в Москве то же самое было», — махнул рукой Олег. «Бандюки, ракетиры, лихие 90-е». Эльгара покачал головой. «Нет, амиго, у вас все было по-другому. Слушай дальше». По мере того, как влияние Мхедриони росло, Комитет государственной безопасности Грузии выпустил ситуацию из-под контроля, потеряв и влияние, и свою агентурную сеть. Опереться было не на кого. Дивизия Рохлина, по сути дела, оказалась на осадном положении. В этой ситуации генерал проявил те качества, которые потом прославили его в Чечне – решительность и умение брать ответственность на себя. Комдив не стал ждать, когда в Москве примут какое-то решение, не стал взывать ко все большему, впадавшему в националистический раж Гамсахурдия. Он поступил так, как, собственно, и должен был поступить командир некогда могучей и победоносной советской армии. По приказу Рохлина был создан сводный разведывательный батальон, который занялся сбором и обработкой информации о противнике. Это было очень трудно. Армейских разведчиков готовили к боевым действиям в тылу вероятного противника. И таковым была, конечно же, вовсе не мирная Грузия, которая вдруг ополчилась на советских солдат и офицеров. Добыв оружие, люди и оселяне начали потихоньку прибирать власть в регионах Грузии, мародерствовать, а то и в открытую грабить население, особенно если оно не было этнически чистым. Когда стало ясно, что если не остановить Мхедрионе, все закончится резней и войной всех против всех. Рохлин собрал офицеров дивизии и поставил задачу захватить штаб группировки и оружейные склады, где рыцари оккупировали санаторно-оздоровительный городок ЦК ВЛКСМ. 5 прекрасных жилых корпусов, столовая, спорткомплекс, подсобные помещения. Здесь Мхедрионе чувствовал себя вольготно. Отсюда боевики совершали вылазки и нападения, сюда привозили пленных и награбленное. Уничтожить это волчье логово означало свернуть шею рыцарям. При этом комдив отлично понимал, что проводить полномасштабную военную операцию в огромном городе нельзя, могут пострадать мирные жители. Он вместе с начальником штаба и командиром разведбата разработал план операции, который утвердили в штабе Закавказского военного округа. Группами разведчиков были собраны все необходимые данные о системе обороны городка, о силах боевиков и их вооружении. Счет времени пошел на часы. В любой момент могла произойти утечка информации, и тогда Мхедрионе обязательно попытался бы нанести упреждающий удар. Рохлин буквально жил в штабе дивизии, готовя операцию. В ночь на 19 февраля несколько бронегрупп при поддержке разведчиков и снайперов выдвинулись на задание. Поначалу все шло гладко. Офицеры-разведчики сняли часовых, и бойцы Рохлина начали занимать территорию городка. Но тут очнулся один из оглушенных рыцарей и поднял дикий крик. Полупьяные боевики схватились за оружие. Кто-то попытался отстреливаться из окон, но было поздно. Военные взяли городок под контроль и быстро подавили сопротивление. Погибших в ходе операции не было. Ранение получил только один офицер, командир разведбата, прикрывший собой солдата-срочника. Потом газеты писали, что эта во всех отношениях виртуозная операция могла обернуться кровавым кошмаром с многочисленными жертвами. Один из рыцарей выстрелил из подствольного гранатомета в припаркованный рядом с третьим корпусом КАМАЗ. По счастливой случайности граната не взорвалась. Утром выяснилось, что в кузове машины лежало почти 600 килограммов взрывчатки. Если бы произошел взрыв, на городок обрушилась бы нависающая над ним скала, и тысячи тонн камня похоронили бы под собой и военных, и боевиков. Армейская служба в некотором роде всегда связана с риском, но тут риск был просто невероятный. Впрочем, как известно, поговорка «кто не рискует, тот не пьет шампанского» тоже была придумана военными. «Из подствольника стрелял Левон», — грустно сказал Эльгара. На его носу висела мутная капля. Усы поникли, словно у украинского чумака. А я был рядом с ним. После захвата главной базы Мхедрионе на какой-то срок вынужден был уйти в подполье. Почти 1000 машин с избежавшими ареста боевиками в ту же ночь покинули столицу Грузии. И оселяне понял, что, поддерживая Гамсахурдия, он обрекает себя на политическую, а, возможно, и физическую смерть, и сменил вектор, поддержав оппонента грузинского президента Эдуарда Шеварнадзе. Погромы и мародерство рыцарей закончились, и главная заслуга в этом была генерала Рохлина. «А что было дальше?» — заинтересовался Олег. «Все сбежали, а мы с Левоном спрятались между скал рядом с городком. Если бы нас нашли солдаты, то убили бы». «Наверное». «Почему?» «Я же сказал, из подствольника стрелял Левон. Он один решился воевать. Мы просидели среди камней весь день, а утром попробовали уйти дальше в горы. И Левон наступил на змею. Она укусила его, он закричал, испугался и случайно открыл портал. Это называется адреналиновый проводник. Портал открыл он, а шагнул в него я. Тоже случайно. Там было непонятно, что происходит. Я просто хотел помочь Левону. Вот так я и оказался в центруме». Олег повертел в руках пустой стаканчик, спросил: «И что, вы потом ни разу не возвращались на землю?» «Ни разу», — с непонятной гордостью сказал Эльгара. «Сам я не умею открывать порталы. Вернее, не нашел способа. Да и зачем было возвращаться, амиго? Чтобы меня арестовали и посадили в тюрьму? А родители?» «Что родители? Они не пропадут. У меня две сестры и брат. Там есть кому позаботиться об отце и матери». «Я бы так не смог», — протянул Сотников. «А я вот смог, амиго», — грохнул кулаком по столу Эльгара. «У меня был выбор — найти способ вернуться или жить в новом мире. Удивительным и...» «Пойми, амиго, Центрум — это не просто континент, населенный людьми и нелюдями. Это врата миров, перекресток Вселенной. Отсюда можно попасть куда угодно. Ну или туда, куда сумеешь открыть портал». «И что, там другие планеты?» Сотников на мгновение забыл даже о Нии, а в голове его с калейдоскопической быстротой возникали и гасли пейзажи один другого фантастичнее. «Там разные», — уклончиво ответил Эльгара. «Есть миры, похожие на наши, ну, на Землю, на Центрум. Есть совсем плохие, неподходящие для жизни. Есть странные, необъяснимые, с иными законами физики». «А ты там бывал?» «Нет, амиго», — покачал головой Эльгара, и усы его смешно закачались в такт движением. «Я пытался, но безрезультатно. И, наверное, это к лучшему». «Почему?» «Если бы я стал проводником, то, скорее всего, не встретил бы мастера. Но мне очень повезло, амиго. Случай свел нас с Эрре Осса, и он взял меня к себе. Ему нужен был ученик, а мне учитель. Наверное, звезды на небе так сошлись, что мы встретились». «А потом?» Капитан усмехнулся. «Ты очень любопытен, амиго. Впрочем, я понимаю, какой у тебя интерес. Хорошо, слушай. С матерью Нии мы познакомились в Веннальде, на весеннем балу в честь Великой Матери. Это было почти 20 лет назад. Да, амиго, время летит, мы стареем, дети растут, но ничего не меняется». «Мать Нии?» — начал было Сотников, но Эльгара перебил его. «Мы расстались. Ей было скучно в орлином гнезде, а я слишком ревнив, чтобы оставлять ее надолго среди всей этой аристократической шушеры. Нии, наоборот, тут нравится. Но временами она начинает скучать по матери и просит отвезти ее в дом родителей, ее деда, ее мамы. Они хорошие люди, я их люблю как своих, но очень старые и не смогли помешать». Неожиданно Эльгара встрепенулся, сделал Олегу знак «молчи» и прислушался. В глубине скального дома зажужжал зумер. «Пришла телеграмма», — сообщил капитан, поднимаясь. Он уже не казался пьяным, движения стали точными и быстрыми. «Пойдем, амиго, посмотрим, что нам прислали эти сурганские мгелеп, волки». «Что это за люди?» — спросил Олег, когда капитан перевел ему текст короткой телеграммы, отстуканной похожим на гипертрофированную печатную машинку радиотелеграфом. «И где мы их будем искать?» «Кто без понятия, амиго», — пожал плечами Эльгара. «Зачем-то они нужны сурганцам. Но это не нашего ума дело». «А эти сурганцы, они ничего не сделают, Нии?» Дрогнувшим голосом поинтересовался Олег. Эльгара при упоминании имени дочери тяжело засопел, недовольно посмотрел на Сотникова, но распространяться на затронутую тему не стал, перейдя сразу к сути. «Есть те, кто поможет нам найти этих двоих. Пора собираться, амиго. Думай о деле, а не моей дочери, иначе будешь обузой». Олег вздохнул. «Как я могу думать о том, чего не понимаю? Что за люди, что за ящик они несут? Ты ничего не объяснил?» Эльгара ничего не ответил, только жестом показал Сотникову, чтобы тот следовал за ним. Они вернулись в холл с часами. Капитан свистом подозвал Мартыша, что-то сказал на незнакомом Олегу языке, а когда Мартыш ушел, перешел на русский. «Итак, амиго, запоминай, мы должны найти двух людей и некую вещь, так называемый образец, которую они несут. Сурганцам нужен образец, и эти люди живые или...» Он сделал паузу. «Неживые. Я предпочитаю второй вариант, так меньше хлопот, понял?» «Ну, в общих чертах...» Сотников замялся. Фраза Эльгара о неживых людях, с которыми меньше хлопот, ему не понравилась. Как-то само собой у Олега вырвалось. «Часы у вас забавные. А время меряете, как на земле?» «Это на земле, как в центруме», — отрезал капитан. «А ты хлебковат оказался, амиго. Боишься?» «Я?» — вскинулся Сотников. «Да я ради ни...» «Тогда будь готов убивать», — жестко произнес Эльгара. «А размышления оставь для счастливой старости у камина». «Оружие будем брать?» — деловито спросил Сотников и кивнул на дверь кабинета. «Оружие?» — нахмурился Эльгара, потом печально улыбнулся. «А это антиквариат, амиго. Коллекция периода движущихся городов, Восточная Ломея, время правления рогатого короля Дза. У меня есть кое-что получше, идем». Хозяин Орлиного гнезда повел Олега по уже знакомой винтовой лестнице, но не в комнату с резонансным насосом, а в небольшое помещение, вдоль стен которого разместились деревянные ящики. Открыв один из них, Эльгара кивнул. «Выбирай». Сотников заглянул внутрь и увидел несколько винтовок с длинными стволами и массивными надульниками, лежащие в углублениях. «Это Танитрум. Конструкция компании Моран, Штаф и Ги. Генеральный калибр. Разрывные пули. Убойная дальность 6 километров». С плохо скрываемой гордостью сказал Эльгару. «Все в масле, амиго, работает как часы. Патронов, правда, маловато, 30, но это лучше, чем ничего». Ха! Олег взялся за полированный приклад крайней винтовки, с трудом вытащил оружие из ящика. «Ого! И как из такой оглобли стрелять?» «Ты что, в армии не служил?» — прищурился Эльгара. «Нет». «Ясно. Положи на место». — гаркнул капитан, а когда Олег выполнил приказ, со стуком захлопнул ящик. «Танитрум — оружие для настоящих мужчин. А таким биджа, как ты, амиго, подойдет и это». И он пренебрежительно пнул сапогом крайний ящик, выкрашенный в защитный цвет. Сотников отщелкнул металлические запоры, поднял крышку и увидел кучу лежащих друг на друге немецких автоматов времен Второй мировой войны. Название он не помнил, но память услужливо подсказала — «Шмайсер». «Буду как фашист», — брякнул Сотников, вытаскивая из ящика автомат. «Еще рукава надо закатать и...» «Хэндехох! Трррр!» «Хватит дурачиться», — оборвал его Эльгара. «Обоймы возьми, там сбоку, в специальном отсеке. И заруби на всем себе сразу. Если будешь стрелять длинными очередями, ствол заклинит от перегрева». «А как же немцы?» — удивился Олег. «Они в кино всегда от пуза поливали, как из шланга. Я где-то читал, что шмайсеры были самыми лучшими автоматами». «Это называется не шмайсер, а МП-40», — перебил его Эльгара. «Не автомат, а дерьмо. Но легкий и простой, как раз для тебя, амиго. Все, хватит пустому базару греметь. Забирай патроны и пошли. Пора лететь».